Кать, знаешь, как подбирают стюардесс в Бразилии? Влез, оживающий прямо на глазах Серега. Знаю, холодно ответила она. В Турции отбирают так же. Меня приглашали, но у них слишком маленькое жалование. Ого! Тогда вот анкета. Не надо, начал было я. Но она с насмешливым интересом, глянув на меня, взяла протянутый таратутый листок и присела к журнальному столику. Анкета, которую Катерина заполнила каллиграфическим почерком, поразила нас еще больше. Диплом МГИМО, лицензия высшей парижской компьютерной школы, два языка — английский и французский, куча выездов за рубеж. Она даже родилась в Венеции. Родители поехали туда на Рождество, а папа в то время работал атташе по науке в Париже. «Скажите что-нибудь по-английски», — потребовал Серега. Она улыбнулась и мягким голосом прочитала какое-то стихотворение. «Не понял», — опешил Таратута. «Это на староанглийском времен Чосера». «На старофранцузском что-нибудь не желаете?» — предложила Катерина и посмотрела мне прямо в глаза. Она сразу почувствовала во мне главного. Это ее умение в огромной толпе мужиков мгновенно определять самого сильного и главного потом не раз поражало меня. «Спасибо, не надо», — спешно поблагодарил Серега. «Теперь этикет». «Этикет?» — переспросила она у меня, не обращая на суетящегося Таратуту никакого внимания. «Кто вам завязывает галстук? Жена?» «Толик», — сознался я. «Такие узлы давно не в моде. Серьезные люди могут вас неправильно понять». Она легко поднялась из кресла, медленно, чуть раскачивая бедрами, подошла и оказалась выше меня на пол головы. «Это каблуки», — успокоил я сам себя. Касаясь прохладными пальцами моей щеки, Катерина распустила галстук, а потом быстрым и умелым движением завязала снова. «Теперь с вами можно иметь дело», — полюбовавшись на свою работу, сказала она и вернулась к креслу, сев в него, как садятся на трон. Она была холодна и недоступна. «Это то, что нужно», — зашептал мне на ухо Таратута. Я пошел с ней в сауну. «Угоришь», — ответил я и повернулся к Катерине. «Вы хотите у нас работать?» «Все зависит от того, сколько вы будете мне платить». «А сколько вы хотите?» Она написала что-то на листке бумаги, сложила и помахала им в воздухе. Сереге ничего не оставалось, как поработать почтальоном. Сумма, увиденная мной, была огромной. За такие деньги тогда, в 93-м, полагаю, можно было купить ядерный чемоданчик президента или полдюжины агентов влияния. Но в ту пору дела Аэрофонда шли прекрасно. «Хорошо, подходит». «Как, без сауны?» — зашептал мне на ухо Серега. «Я вас беру». «Без сауны?» — удивилась Катерина, покачивая туфелькой. «Я вас беру», — твердо повторил я. «Кто знает, может быть, это я вас беру», — улыбнулась она. Глава 4. Семейная история.